Диаспора сильно раздражена проигрышем кучки ослабленных сущностью диких земель защитников света. На фею блокирующая энергия этой заклятой территории не действовала, а злость, проявляющая себя всплесками силы медного огня, пугала животных. Заметив диаспора, они с опаской рычали и шугались по кустам, чтобы ненароком не попасть под волну ее странной силы. Фея сбежала с поля битвы, но возвращаться к Даркару в его замок пока не спешила. Она знала точно, или она вернется с Блум, или может не возвращаться вообще. Поэтому диаспора, отринув последний вариант еще на корню его зарождения, принялась придумывать план по захвату Блум. Если прямая атака в лоб не сломила учеников и преподавателей Облачной башни, значит, надо действовать аккуратно, тенью, обманом. И диаспора приблизилась к пляжу на безопасное расстояние. Ее внимание привлекла ярая ругань, распугавшая всех птиц и животных в округе. И спрятавшись за деревом, девушка принялась наблюдать и слушать. Она не могла поверить в эту удачу. Ее противники, которые, действуя вместе, побеждают, рассорились в пух и прах. И план начал быстро складываться в голове хитрой феи. Она лукаво улыбнулась, видя, как Валтор, Брендон и Скай ругаются между собой, а Блум и Лиен нагрызаются и скалятся друг на друга. Из ее внимания не пропала и Агнес, сидящая на песке. Диаспора скрывалась от ее внимания, и подождав, пока ссора завершится абсолютным развалом всей команды, разочарованием друг в друге и недоверием, девушка понаблюдала, как Лиен стремительно скрылась в лесу, а Валтор отстранился, подойдя к воде. Другие же молчали. Похоже, прежняя дружба разрушена, подумала диаспора, видя, как мелькает Лиен за деревьями, убегая все дальше, а после сошла с тропы и начала пробираться через чащу, пока не исчезла за густой растительностью полностью. И диаспора уже знала, какой именно ход она совершит в этот раз. Но пока девушка не сдвигалась с места, стояла, прислонившись спиной к дереву, с улыбкой на губах продумывая первые дальнейшие шаги. «Я могу поймать эту девушку», – размышляла диаспора, поглядывая на пляж. Ситуация пока не изменялась, но, похоже, четверо все еще спокойно разговаривают друг с другом. Их мирное отношение нервировало диаспора. План может провалиться, если друзья вновь будут вместе. Ведьмы не феи, им недостаточно простого «прости», здесь нужно нечто особенное, чтобы искренность в извинении, в этих словах шла из самого сердца. Ведьмы это чувствуют, и только когда чувства достигают их души, они принимают слова провинившегося, и они мирятся. Нельзя допустить, чтобы это произошло. Диаспора вновь взглянула на лес. Поймать ее будет не так трудно, сейчас она, как любой человек, растеряна и не сможет сразу дать мне отпор, она замешкается и откроется для атаки. И тогда, и вдруг, когда диаспора почти завершила первый пункт плана и была готова начать преследование расстроенной ведьмы воды, на пороге леса появляется та, кто так необходим ее великому лорду. Рыжеволосая принцесса Домино огляделась, поправила ленту купальника, откинула за спину волосы в высоком хвосте и сделала шаг, и внезапно замерла. Диаспора притаилась за широким стволом дерева, медленно, не издавая ни единого звука, пригнулась к пушистым кустам. Когда взглянула на Блум вновь, поняла, что хранительница заметила шевеление и смотрит прямо на нее, а после сошла с тропы и приблизилась. Диаспора притаилась с мыслями. Чего только не сделаешь ради великого лорда, даже платье испачкаешь в траве и земле, и надеялась, что все обойдется, но Блум оставалось всего несколько шагов до ее хлипкого укрытия. И когда принцесса с осторожностью проронила: «Ли, это ты?» Диаспора поняла, ей просто так не скрыться. А если избежать встречи не удастся, то нужно показать себя в лучшем виде. И заерзав в кустах вновь, чтобы шуршание было как можно больше, тихо щелкнула пальцами и перевоплотилась в кролик, выдохнула Блум, заметив маленькое белое и явно мягкое и пушистое существо, выпрыгнувшее из кустов. Принцесса нагнулась и погладила животное, которое, наверное, прибежало на запах еды. Кролик забавно дергал ушами и как-то заинтересованно смотрел на гостью лиса. Блум ласково потрепала его за ушком, мимолетно вспоминая о своей черной пантере. Принцесса соскучилась по этой элегантной лесной кошке, которая всегда сама по себе, но защищает свою хозяйку. А после, улыбнувшись милому кролику, Блум поднялась и направилась дальше по лесу, внимательно оглядывая каждый куст и дерево, поляну и тропу, стараясь найти свою подругу. Белоснежный кролик проскакал до соседних густых кустов и вдруг засиял медными блестками. Их становилось все больше, кролик замерой вдруг увеличился, превращаясь в светловолосую девушку с крылышками и силой драгоценностей. Диаспора отряхнула с себя траву, щелкнула пальцами и заклинанием уничтожила грязь со своего фиерского платья, и взглянула вслед уходящей принцессе Домино, которая так легко поверила, что кролик, выпрыгнувший из кустов, настоящее лесное животное. Диаспора ухмыльнулась легкомысленности противницы, но принцесса в ее глазах не упала. Диаспора не ошибется так же, как и множество служителей зла, которые пали от рук светлых и магов-хранителей. Она не станет недооценивать Блума и ее друзей, она будет строить план постепенно, не торопясь, просчитывая все. И сейчас фея, оглядев пляж еще раз, принялась медленно передвигаться по лесу, следуя тенью за Блум. Диаспора задумалась о том, что стоило остаться в облике кролика, но после поняла, Блум совсем не обращает на нее внимания, просто не видит. Принцесса сосредоточилась на поисках своей подруги и шорох в кустах, создаваемый животными, ее не отвлекает. Фея замерла за стволом дерева, выпутала прядку волос из веточки и заметила, что принцесса остановилась, рассеянно оглядываясь. На лице хранительницы написано волнение, похоже, девушка понятия не имеет, где искать подругу. Более того, возможно, она сама заблудилась, а без большей доли магической силы трудно будет отыскать дорогу на пляж в такой чаще. Чем дальше в лес, тем больше клыков, и сейчас Диаспора уловила прекрасный момент захватить врасплох хранительницу, когда рядом нет ее вездесущих друзей с огромной силой, особенно знаменитого мага Валтора, который прожил на этом свете тысячелетия и знает невообразимое количество заклинаний самых разных направлений, стихий, энергии, и даже умеет применять древние печати Великого Огня Дракона, которые серьезно помешали Диаспоре завершить первый план по захвату Блум. Если бы не Валтор, фея бы попросту выждала весь лес и испарила озера и реки, уничтожила все живое в тропической зоне диких земель и выудила Блум, как одинокую рыбку в озере огня. Сначала щит огня Творца, который Диаспоре с трудом удалось пробить, но это была самая слабая печать из имеющихся у мага-демона, свободно манипулирующего личинами. Далее невероятная мощь великого огненного дракона, увеличившая силу ледяного владыки Брендона во множество десятков раз. Это была просто невообразимая магия, подобного Диаспора еще не видела, даже ее великий лорд Даркар не показывал такой силы. Весь ее огонь, охвативший часть леса и холмов Лаостерса, заледенел в одно мгновение, а после Валтор активировал еще одну печать, силу десяти драконов, которая чуть не убила Диаспора. Вся суть заклинания была в том, чтобы союзники творящего древнюю магию Великого Огня удерживали противника или противников любыми способами на большом расстоянии, чтобы нанести мощнейший сокрушительный удар одной десятой силы истинного Творца. Но фее чудом удалось спастись. И последняя печать – снисхождение огненного дракона. Магия, восстановившая все уничтоженное в несколько мгновений. Это поражающее волшебство, кажется, на его сотворение нужно потратить огромное количество сил, что невозможно на диких землях, но Валтор сделал это, а после был ослаблен. Четыре печати древнего драконьего волшебства. Если бы это был не великий маг Валтор, можно было бы подумать, что волшебник, решившийся на такое, просто сошел с ума. Такое мало кому под силам, только истинным мастерам магии. Но увидев все это, после всего, что произошло в этой битве, где, казалось, ее магия превзошла все усилия глупых защитников баланса сил, Диаспора была готова выпустить всю свою силу, дарованную великим лордом, и уничтожить разом все эти проклятые дикие земли. Но тогда погибли бы не только все и вся, присутствующие в тот момент в королевстве Аткуистисы на приближенных территориях, но и, возможно, сама Блум, не имея полной мощи огненного дракона, какой бы хранительницей она ни была. А эта девушка нужна великому лорду Даркару, она не должна умереть. Без Блум он не сможет активировать силу Кодекса и открыть портал в измерение Реликса. Непреодолимая сила, то, к чему стремился великий лорд всю свою долгую темную жизнь. Остался всего шаг к получению всего, чего он так желал. И он получит Блум, я клянусь, уверенно подумала Диаспора, наблюдая, как принцесса без королевства пытается обнаружить ведьму воды по остаточной энергии волшебства. Протянула руки вперед, закрыла глаза и замерла. Фея тут же застыла, практически сливаясь с деревом, максимально заглушила свою силу, как бы трудно это ни было. Она никогда не умела делать это полностью, у нее не получалось скрывать свою магию и сущность от духовного взгляда других волшебных существ. Но сейчас это вопрос, решающий все. Либо она успокоит свою магию, утихомирит огонь в своей душе, скроет свою сущность от превосходного взгляда хранительницы, либо прекрасная возможность воплотить в жизнь новый план с треском провалится. Но, к счастью, Блум не только не заметила стоящей неподалеку Диаспора, но и нити волшебной энергии своей подруги. Фея наблюдала, как хранительница удрученно вздохнула, опустив руки, и направилась по случайной тропе дальше в лес. Диаспора облегченно вздохнула, но расслабляться не спешила. Возможно, это некая уловка принцессы, чтобы захватить следящую за ней фею врасплох. Диаспора все еще стояла у дерева, не двигаясь, оглядывая лес вокруг. Решив, что принцесса действительно ее не заметила, Диаспора отстранилась от дерева и, мотнув головой, расправляя немного растрепавшуюся прическу, ошарашенно поняла, что потеряла свою цель. Диаспора не могла бегать по лесу в поисках Блум, так она легко выдаст себя. Подняться над лесом и оглядеть большую территорию с воздуха еще более опасно. Фея не птица, ее тут же заметит, особенно медное сияние крыльев, от которого не избавиться. Рисковать Диаспора не желала и поэтому решила задуматься над новым пунктом плана, который довольно быстро пришел ей на ум. Как следует обдумав его, потратив на это немного времени, фея убедилась в безотказности этой задумки и легкой опасности, она принялась колдовать. Несколько взмахов руками над поляной трава слегка заискрилась медным сиянием, а после энергия исчезла. Далее необходимо было сотворить нечто особенное, чего фея еще не делала для заданий великого лорда. Все должно получиться безупречно или не получиться вовсе. Нельзя допустить ни единой погрешности в работе. И Диаспора начала творить магию, плести большое и сложное заклинание, потратив на него довольно много времени. Сейчас Диаспора собирается одержать победу, проигрыш в этой затее может означать проигрыш в жизни. И тогда она может лишиться всего, что получила долгой работой и стараниями. Наконец все было завершено. Фея удовлетворенно оглядела свое волшебство в плоти и, щелкнув пальцами, начала игру. Теперь фее остается только ждать, пока заклинание сработает, и представление начнется. Глава 72. Ловушка для принцессы. Часть 2. Меня пробила дрожь. Я резко обернулся назад и быстро окинул взором пляж. Я не мог ошибаться, мои ощущения меня никогда не подводят даже на землях, лишенных магии. Я услышал крик Блум. Он идет откуда-то из леса, голос передает очень сильный испуг, будто на нее напало дикое животное. А зная, что магии при Блум сейчас практически нет, я перепугался еще больше. «Это была Блум?» – проронил Брендон, поднимаясь с песка. Скай поднялся за ним и ошарашенно кивнул. Агнес тоже была взволнована. Я уверенным шагом подошел к друзьям, которых теперь определенно даже товарищами не считаю за то, что они мне наговорили. А этот мальчишка, у которого еще пыльца древа жизни на губах осталось, вообще не понимал, что говорил о том, что случилось 17 лет назад. Плевать, сейчас не время думать об этом. И чего вы встали? Рыкнул я на идиотов друзей, которые даже не собираются отправиться на помощь своей подруге. Меня просто это невыносимо раздражает, я бы сейчас их с удовольствием убил. Живо за мной. И я устремился по широкой тропе в лес. Плевать, пойдут они за мной или останутся дрожать в страхе перед одаренной силой тьмы Даркара Диаспора. Я сам спасу Блум. И я уверен, что это именно та проклятая фея напала на нее. Я уничтожу эту прислужницу Темного Феникса, а после убью самого Даркара, чего бы мне это ни стоило. Искать эту тварь мне не пришлось. Она сияла, как лампочка в тени густого леса. Ненавижу фей за их яркость. Они даже скрыть свои силы не могут. Бычица, якобы невероятно сильные и победят любого, что они, справедливость всея мира. И старшие феи-хранительницы никогда не достигнут уровня даже только что поступившей в облачную башню ведьмы, которая и колдовать еще толком не умеет. Ведьма расчетлива, умна, она никогда не полезет на рожон против противника, который значительно сильнее ее, только если не окажутся в беде ее друзья. Именно за это я уважаю ведьм и ведьмаков, Диаспора. Выкрикнул я, сжимая кулаки, скались, ненавижу, как она посмела такое сотворить, ухмыляется, слуга Даркара. Если когда-то она забудет о своей гордости после проигрыша Темного Феникса и приползет к нам на коленях, я без всякого зазрения совести выгоню ее пинком, даже сниму личину Линера и Валтора ради этого. Блум, кажется, без сознания, ее окутывает медная дымка, создавая подобие кокона энергии ничтожной потерявшей гордость принцессы фей, а тело сковано энергетическими кольцами. Диаспора взмахнула рукой и подняла голову Блум, Я увидел ее болезненно хмурящееся лицо, и мой оскал стал сильнее, я ощутил жар на веках. Я больше не собираюсь сдерживаться. Я не подумаю, что Диаспора – девушка. Сейчас я превращу ее в кучку пепла. Все-таки псевдо-друзья увязались за мной, и похоже, они тоже были не меньше ошарашены и разозлены. И я заметил, что Брендон уже готовит хорошее ледяное заклинание. Жаль, что я сейчас не могу усилить его магию, у меня больше не осталось печатей. «Отпусти, Блум!» – воскликнул солнечный герой, выходя вперед. Я покосился на него и решил не вмешиваться. «Может, чего отдельного скажет?» Диаспора лишь еще больше ухмыльнулась, сжимая пальцы в кулаке. Кольца сильнее сдавили Блум. Мы услышали ее тихий болезненный стон. Я уже с трудом сдерживаюсь. Брендон ждать не стал. Тут же атаковал Диаспора ледяными стрелами. Она подняла руку, и стрелы разбились о невидимый щит. А кольца еще больше сжали Блум, заставляя ее вскрикнуть. И я заметил сияющее розовое кольцо на ее шее. Все куда хуже, чем я предполагал. Нужно заглушить свою злость, перестать метать проклятия и сосредоточиться на предстоящей битве. С каждым заклинанием, с каждой вашей попыткой меня убить, мои кольца будут сжимать Блум все сильнее, пока одно из них не задушит ее, спокойно произнесла Диаспора. На ее ярко-красных губах вновь появилась невыносимо раздражающая ухмылка. «Ах ты!» Скай ринулся вперед и я. «Скай, стой!» Но было слишком поздно, я не успел его остановить. Ловушка, которую я по глупости и необуздаемой ярости не заметил, была активирована мгновенно. Один щелчок пальцев, и Диаспора поймала нас в клетке из прутьев, пропитанных ее энергией, такие же сияющие розовые, как и кольца. Я тут же попытался освободиться, схватился за прутья и постарался растянуть их, атаковал магией. Огненный шар разбился о невидимый барьер, и все мои попытки оказались бесполезны. И Брендона, пытавшегося заморозить и разбить клетку, Агнес, которая кромсала прутья стилетами, Ская, пожелавшего расплавить клетку высокой температурой своего солнца. Все наши действия, основанные на испуге, привели только к сжатию клетки, а следующее касание к прутьям заставило Агнес вскрикнуть. На ее ладони остался сильный ожог. Я обернулся на Диаспора, стараясь двигаться как можно аккуратнее и не касаться прутьев. Фея, заметив, что рыбка удачно заплыла в ее превосходно расставленные сети, удовлетворенно улыбнулась и развеяла иллюзию, скованной кольцами Блум. Это была всего лишь иллюзия. Да какая мастерски сплетенная. Я себя ненавижу. Как я мог не заметить этого? Отдохните немного, вам это пойдет на пользу, сказала Диаспора. А это небольшой подарок от великого лорда Даркера, черная пыль из темного королевства глубин бесконечной бездны. Фея подкинула в воздух небольшую коробочку, она развернулась в черную птицу и налетела на нас стремительным вихрем. Черная пыль окутала, заставляя задыхаться, проникла в душу и исчезла со всей нашей магической энергией. А Диаспора, удовлетворившись содеянным, стремительно скрылась за деревьями. Мне показалось, я услышала какой-то крик позади. Но когда я остановилась и обернулась, оглядывая чащу, в голове тут же отразилось, что это мне действительно просто показалось. Я решила, что это просто животное, и продолжила путь. Я не знаю, сколько уже исследую этот лес. Кажется, что прошло довольно много времени. Я не нашла Лины, даже не смогла уловить нить ее энергии. А еще я, похоже, заблудилась. Слишком уж близко растут кусты, деревья стали такими грозными и нависают надо мной своими большими кронами, скрывая солнечный свет, а насекомоядные цветы совсем не вызывают доверия. Такое чувство, будто они вот-вот решат изменить свой рацион и захотят отведать немножечко меня, Бейрер. Но я знала, что куда-нибудь в конце концов я все-таки выйду, поэтому подавляла свои беспочвенные страхи и продолжала идти. И заметив свет впереди, прорвалась через густые заросли и выбралась на солнце, жмурясь от непривычно яркого света. А когда смогла открыть глаза, была восхищена. Это небольшая, но широкая тропа, укрытая кажущейся такой мягкой и шелковистой светло-зеленой травой, и она обрывается, а вдалеке заметны высокие деревья бесконечного тропического леса, а еще здесь довольно жарко, и немного непонятно, как я оказалась на возвышенности, если не поднималась в гору. Но главное не это, главное то, что на самом краю обрыва стоит и рассматривает пейзаж, открывающийся с этой высоты, та, кого я все это время искала. А ее волосы красиво развивает легкий ветерок. Лин. Она вздрогнула и обернулась, взволнованно глядя на меня. Я быстро приблизилась, пытаясь найти подходящие слова, чтобы завести разговор и не усугубить наши отношения. Блум, выдохнула подруга. Кажется, она немного растеряна. На одно мгновение мне показалось, что она решила спрыгнуть с обрыва. Но знание духовной силы ведьмы и отвращение к жалкому самоубийству и мыслям, что якобы больше нет выхода из ситуации, пробудили меня. Никакая ведьма не поступит так, только если она не ведьма вовсе. Ты, начала я, стряхнула с себя все волнения и сказала уже более уверенно. Тот разговор. Но Лин продолжила за меня. Прости меня, Блум. Гуляя сейчас по лесу, я обдумала твои слова и поняла, что ты вовсе не пыталась уколоть меня словом посильнее, а только говорила правду, выражала свои чувства. Сейчас Лин совсем на себя не похожа. Нет, она не лжет, лицемерия в ее душе я не чувствую. Ее слова искренне идут из самого сердца, я знаю это, я вижу это. Сейчас Ли будто бы ожила на моих глазах, и я все поняла. В какой-то степени я действительно не понимаю чувств и эмоций других людей, я не только тебя ранила, даже не заметив этого, продолжала подруга, поглядывая на меня, а после вновь отводя взгляд на сказочный пейзаж тропического леса с высоты будто бы птичьего полета. Мы действительно находимся так высоко, а лес кажется бесконечным темно-зеленым, синеватым, серо-розовым морем с еще множеством неярких оттенков, пропадающих в естественном зеленом цвете растений, и залит он ярким палящим солнцем, сияющим с небес без облаков. Я такая легкомысленная и простая, хотя ведьма должна быть уверена в себе и своем слове, говорить только то, что действительно должно быть произнесено, а остальное умолчать, не тратить силы на бесполезную болтовню. Но я даже не знаю, как исправить это, говорила Лин. И даже тогда, когда шутила по поводу твоих засосов и следов от укусов, я сильно ранила тебя, и заметила это только после слов Ская, когда он прямо сказал об этом. Я не знала, что ответить. Ли излила мне душу. Сейчас она грустит, ее мучают сомнения. Я впервые вижу подругу такой, и она мне нравится даже с такой стороны своей души. Я всегда любила разносторонние личности. И я только улыбнулась, чуть опустив голову, принимая слова подруги. Поэтому спасибо, и прости меня, закончила Лин. И теперь решила высказаться я, точнее просто сказать пару. На самом деле неведение чувств собеседника – это не такая серьезная проблема. Мне кажется, Лин просто стоит быть аккуратнее в словах, больше слушать, а не говорить, и присматриваться к людям, изучать их. Но моя мысль была не закончена, я внезапно замолкла, углубляясь в размышления. «Ты ведь научишь меня понимать чувства других?» Лин взяла меня за руку, слегка сжимая ладонь, и с мольбой взглянула в мои глаза. «Поможешь видеть эмоции людей и животных, а то мне так никогда не сдать зачет по магифилософии животное помощника у меня приручить не получается», пробормотала Ли сдавленно. «А эта проблема и ее необходимо решать как можно скорее. Если основные 5 чувств у тебя работают не в полную силу, то 6-е, интуиция и вовсе спит крепким сном, а без его развития Лин не сможет делать практические работы профессора Авалона». Я вздохнула и решила все же сказать, возможно, позже у меня удастся дополнить ответ более лучшими словами. «Открой сердце, Ли, дай другим людям почувствовать свои эмоции, ты ощутишь их. Попробуй не скрывать грусть смехом, а рассказывать проблемы нам, твоим друзьям». Лин замешкалась. Похоже, она пытается вернуть себе прежний нрав непоколебимой авантюристки, уверенной в себе ведьмы, бесконечной, неутомимой, позитивной девушки. Или она решила оставить попытки, или у нее не получилось. Ли огорченно вздохнула, она волнуется, но я не понимаю как. Я задумалась, и тут мне на ум пришла великолепная идея. «Скай, тебе живой пример», — воодушевленно произнесла я. «У него не только душа эмоциями пропитана, но и тело». Замечала, как он мгновенно меняется, из сияющего солнца в грозовую тучу и наоборот. Я видела по меняющемуся лицу Ли, что она вспомнила резкие смены настроения солнечного ведьмака и представила его счастье и грусть. Подруга закивала. «Сблизься с ним, стань ему другом, и он научит тебя по-настоящему понимать чувства людей и животных. И я, конечно же, тоже помогу тебе», я улыбнулась, правда, не слишком красиво. Мои губы в улыбке, как обычно, непонятно кривятся, но я была искренна, и Лин это поняла, и переполненная счастьем обняла меня, утыкаясь лицом в плечо. Я так и замерла, но после все же смогла коснуться ее спины, обнимая в ответ. «Спасибо, Блум, ты такая мудрая и сильная, и вовсе не простая девочка из детдома, а настоящая принцесса Великого Королевства и хранительница Огня Дракона», тихо говорила Ли, а я стояла, переполненная ошеломлением. Неужели она действительно так считает, что я не просто какая-то бездомная девочка, скрывающаяся под маской ведьмы, ученица элитной магической школы, хранительница огромной силы, защищающей магическое измерение от зла и дисбаланса? Похоже, так считают все, но не я. Пора бы и мне поверить в то, что я особенная, хотя бы немножко, а то как я потом посмотрю в глаза своим маме и папе, родной сестренке вновь из плоти и крови, с недооценкой своих способностей и того, чем родители одарили меня при рождении, достоинством принцессы Домино. Как же это трогательно. Мы вздрогнули и повернулись к стене густорастущих растений, откуда на этот обрыв пришла я и, скорее всего, Лин. Кусты зашуршали, и перед нами появилась красивая светловолосая девушка. «Диаспора!» — воскликнули мы с Лин в один голос, ошеломленные появлением темной феи. «И я рада встрече», — мягко произнесла Диаспора без особой гордыни. «Да, она принцесса, и у нее есть хорошая доля заносчивости и надменности ко всему, что движется и остается неподвижным. Но в отличие от Трикс и других, с кем я сражалась и на земле еще без магических сил, она старается относиться к нам с простым человеческим уважением. В ее виде есть чувство превосходства, это плавность движений, красивый взгляд, очарование настоящей леди, какой бы прислужницей самой тьмы она ни была. И Диаспора старается оценивать наши и свои силы такими, какие они есть». Лин уверенно встала передо мной. Она собиралась защитить меня, ведь Диаспора прибыла на дикие земли не для отдыха. Она выполняет задание своего лорда, ей необходимо поймать меня. «Не сопротивляйтесь, и я не раню вас», — спокойно сказала Диаспора, напоминая о своей максимальной силе даже на запретной территории. Медный огонь заискрился на ее ладони. Я судорожно вздохнула и обратилась к своему огню. «Мало, энергии очень мало. Похоже, за ночь сущность диких земель вытянула из меня все силы. И Лин тоже. Нужно как-то избежать этой битвы. Несмотря на то, что нас двое, а Диаспора одна, количеством мы не возьмем. Но, постойте, у меня появилась идея. Если ты еще не уяснила», — Лин взмахнула руками, с ее ладоней закапала вода. «Мы никогда не сдаемся и всегда будем сопротивляться». Диаспора задумалась, действовать она не спешила. «Тогда я поставлю фразу немного иначе», — произнесла фея серьезно. «Или вы не сопротивляетесь, и Блум идет со мной, или ваши друзья сгинут в чаще леса в моих энергетических клетках, полных жгучей медной энергии моего огня, и они сжимаются, и вот-вот настигнут их. Нет, не может быть, они не могли так легко попасться в твою ловушку», — выкрикнула я. «Ладно, Скай и Агнес, но Валтор и Брендон, они же невероятно сильные волшебники. Наши профессора с огромной магией даже на диких землях. Их шестые чувства работают всегда исправно, и их силу не заглушить». Ярко-красные губы Диаспоры изогнулись в красивой ухмылке. «У вас есть все основания мне не верить», — произнесла фея. «Но если то, что я сказала, правда, без магических сил их конец близок», — Диаспора сверкнула янтарными глазами, слегка нахмурив идеальные брови. Лин не выдержала. «Ах ты, мерзавка!» — воскликнула Ли, и сильная струя воды из ладони подруги вырвалась на фею. За мгновение до того, как первые капли достигли своей цели, Диаспора взлетела, избегая атаки. «Каково ваше решение?» — спросила она ровно и расчетливо, слегка прищурив глаза. «Вы будете сражаться и потеряете своих друзей навсегда, или Блум сдастся мне, и я их отпущу?» Повисла неприятная тишина. По взгляду ли я видела, что она более чем готова сразиться с Диаспора? Вполне возможно, что фея не врет и действительно поймала наших друзей в ловушку, обманув их некой хитростью, воспользовавшись очередным подарком Даркера. Скорее всего, она воспользовалась нашей ссорой и все подстроила, и, разделив нас, застала меня и Лин врасплох. Сейчас мы вряд ли сможем противостоять Диаспоре вдвоем, но только если мы будем действовать порознь. Нам нужно объединить силы, это будет шагом к победе, нашей победе. «Конечно, мы», — начала Ли, но я прервала ее, положив ладонь на плечо. Подруга удивленно обернулась на меня. Диаспора ждала ответа, витая на крылышках в нескольких метрах от нас. «В чем дело?» — ошарашенно проронила Лин, а я размышляла. Старалась придумать, как лучше всего соединить две совершенно противоположные стихии и атаковать хотя бы одним мощным заклинанием. «У меня есть кое-какая мысль», — медленно и очень тихо произнесла я, глядя куда-то поверх плеча подруги. Лин приготовилась внимать мои слова, но при Диаспоре рассказывать план слишком глупо, поэтому я решила сделать по-другому. Взяла Лин за руку, переплела наши пальцы и сосредоточилась. Подруга все еще глядела на меня, ожидая хотя бы каких-нибудь объяснений, но их не последовало. Я сильнее сжала ладонь Ли и попробовала совершить немыслимое, соединить наши каналы волшебных энергий. Не с первого раза, но у меня получилось. И я осторожно направила свой огонь в потоке магии Лиин, совсем немного, а ее вода начала медленно перетекать в мои. Лиин замерла, ее дыхание участилось, подруга стиснула зубы и постаралась расслабиться. Я очень надеюсь, что она поймет, что я хочу сделать. Что вы? — проронила Диаспра взволнованно. Я открыла глаза и вовремя отскочила в сторону, оттягивая рывком Лиин за собой, избегая большого медного шара. Но руки не разняли, нельзя, чтобы потоки энергии разорвались, мы должны сосредоточиться вновь и завершить начатое. Позиции стремительно изменились. Теперь мы с Лиин стояли в метрах от леса, спиной к спасению, а Диаспра раздраженно светилась у обрыва, скались на нас, а на ее ладонях искрились новые огненные атаки. «Я вижу, вы сделали выбор», — фея подняла руки, соединяя ладони вместе, создавая большой пылающий шар, не в пользу своих друзей. «Я исполню уговор», и шар разорвался на маленькие искорки. Диаспра замерла с прикрытыми глазами, будто произнося некое заклинание, и прежде чем она вновь взглянула на нас, моя душа будто перевернулась. Я захлебнулась воздухом, огонь вспыхнул, заполняя душу. Я закатила глаза, стараясь хотя бы удержаться в сознании. Боль пронзила меня с ног до головы, и я отчетливо ощутила, Диаспра атаковала не меня, она исполнила уговор, и Валтора сейчас поглощает невыносимая боль. Она не врала, она действительно захватила Валтора и наших друзей в ловушку, и сейчас, Блум, — воскликнула Лиин, подхватывая меня. Еще немного и я бы потеряла сознание, но ощущение, что Ли вот-вот отпустит руку, и соединение каналов магии прервется, меня пробудило. Я резко выровнялась, вцепилась в ее руки намертво и постаралась отдышаться. На глазах выступили слезы. Тяжело. Нет, Валтор не мог, он может погибнуть. Она, попыталась выговорить я хоть что-то, но ни тело, ни язык меня не слушаются. Я сглотнула, по щекам скатились слезы. Сердце щемит. Валтор, он, что случилось? — проронила взволнованная подруга, поддерживая меня. Она не соврала, наконец произнесла я. На смену боли и рассеянности пришла ярость, да такая сильная, что я мгновенно поднялась на ноги и оскалилась, словно лесное животное, территорию которого нагло нарушили. Огонь ужаса и страха за любимого перерос в мстительный, очень сильный, танцующий танец смерти. Смерти для Диаспра. Не, — Лиин запнулась. Похоже, она поняла, и ее душа наполнилась адской смесью чувств. Из-за нашей связи я ощущала эмоции подруги сильно, как никогда раньше. Это страх за Агнес, за Ская, за Брендона и за Валтора. Они переполняют наши души, и я не намерена больше терпеть. С вашими друзьями покончено, полдела сделано, и мой лорд больше не будет обременен избавлением от них, — довольно улыбнулась Диаспра, на ее лице лишь мелькнула насмешка. Теперь самое время, на ладонях феи вновь заискрилось ненастоящее пламя цвета меди, позабавиться с вашими жизнями. Она ринулась на нас, готовая вот-вот атаковать. Я исполню волю великого правителя волшебной вселенной. Мысли, закрыв глаза, выставили руки вперед ладонями вверх на приближающуюся Диаспра. Наши эмоции перетекли в силу, энергия возросла, даже сущность диких земель не коснулась нашей магии. И сконцентрировавшись, за мгновение до удара Диаспра мы распахнули глаза и произнесли в один голос, слившись душами воедино: «Конвергенция!» Всплеск огня дракона. Из наших рук вырвались потоки огня и воды, а после, соединившись, образовали дух дракона из двух противоположных стихий, скрутившихся спиралью. Дракон распахнул пасть, и только Диаспра ошарашенно остановилась, настиг ее. Фея вскрикнула, повсюду расплескалась вода, разлетелись огоньки моего пламени. А когда мы с Лиин напустили руки и атака прервалась, увидели, как Диаспра искрится собственным огнем. Оно окутывало ее, жгло, и на опаленную и мокрую траву упала уже простая девушка-принцесса Диаспра без крылышек и медного сияния в длинном бело-красном платье. Звякнули дорогие украшения из красной яшмы и медного янтаря, если я не ошиблась, заметив красивые переливы на камнях. Диаспра подняла на нас голову, она была испугана. Попыталась встать, но тут же упала обратно на траву, обессиленно опираясь руками. Я впервые вижу ее такой растерянной и впервые могу разглядеть ее в настоящем виде, человеком, без переодеваний, личиной фейских платьицев. «Как?» – прошептала Диаспра, сжимая пальцами траву. «Как вы это сделали?» Она вскинула голову, со слезами на глазах взглянула на нас. На ее лице так много разочарования. Разочарования в себе. Как вы смогли объединиться и... Диаспора вновь попыталась подняться, но снова опустилась на колени, лишить меня всех сил. Мы с Лиен переглянулись, а после я вгляделась в душу Диаспора. Верно, у нее не осталось ни капли магической энергии, а физические практически на нуле, она с трудом двигается. Но почему наше заклинание, созданное конвергенцией воды и огня дракона, приобрело такой эффект? Или Лиен пожелала этого во время атаки, или даже я сама, ведь вы ведьмы, как вы научились конвергенции? Вновь вопрошала ошарашенная Диаспора. Что ты имеешь в виду? Все же не удержалась от вопроса я. Ведьмы никогда не умели становиться так близко друг к другу, чтобы превосходно работать в команде, говорила Диаспора подрагивающим голосом. А тем более соединяться в конвергенции сил, как вы. Ведьмы всегда действовали поодиночке. Я была удивлена, что во время моего прошлого нападения и пожара в лесу твои друзья вместо того, чтобы спасаться самим, защищались и атаковали все вместе. Мы с Лиен молчали, а Диаспора продолжала говорить. Как, почему ведьмы, ведьмаки и профессора Облачной башни стали близки друг другу не как темные волшебники, а как простые люди? Нет, мотнула головой Диаспора, как светлые, как феи-специалисты. Вы будто настоящие защитники баланса сил, проронила принцесса. Она выговорилась и задала нам вопросы, на которые я не знаю ответа. Да, я знаю, что многие ведьмы не очень любят работать в команде и у нас хватает сил, чтобы не обращаться за помощью к другим. Но последние события научили нас жизни вместе. Когда на место директрисы встала Линша, и в нашей школе появились ведьмаки и новые профессора, когда начались нападения Даркера, когда мы спасали Линера из его обители, когда выручали друг друга. Так поступают и остальные ученики и профессора Облачной башни. И в такие моменты мы не вспоминаем о гордости. Мы полностью отдаемся взаимовыручке и поддержке всеми силами, потому что научились понимать, как важно иметь поблизости плечо, о которое можно опереться, даже если в твоей душе теплится большая сила. Диаспора, наконец произнесла я, и принцесса подняла голову. На ее лице столько испуга, ужаса, волнения и разочарования. Ты превосходно оценила уровень нашей магии и наших умений, ты трезво взглянула на нас, как на волшебников, но недооценила как простых людей. Мы не только ученики и профессора Облачной башни, но договорить я не успела и практически сразу забыла свою проникновенную мысль, которой я, возможно, смогла бы, если не перевести ошеломленную Диаспору на нашу сторону, то хотя бы вытянуть ее из стальных когтей Даркера. Вдруг на фею обрушивается струя воды, Диаспора только отстраниться успела от новой, более сильной. Алиен выбежала вперед, с ее ладони капает вода, и она была готова нанести новый удар. Похоже, подруга напиталась живительной энергией огня дракона. Или это то самое пламя жизни, Блум? Воскликнула Алиен. Давай покончим с ней, пока она не оклемалась. У нас есть шанс нанести отличный урон Даркеру, уничтожив его шпиона. Возможно, мне стоило сразу атаковать Диаспору оставшейся силой и убить ее, но мне хотелось вернуть ее из тьмы в свет, в тот мир, в котором она жила до встречи с Даркером. Ведь она была простой феей, она принцесса, у нее огромное будущее, трон своего королевства. Я не хотела, чтобы будущая правительница погибала, мне показалось, что она захочет раскаяться и вновь стать прежней. Но по оскалу, который украсил ее красивое лицо Диаспора, я поняла, что Лиен права. Я собрала на ладонях свое пламя, приготовилась атаковать. Диаспора поднялась на пошатывающихся ногах и приложила ладонь к груди, прожигая нас своим дьявольским взглядом, глазами, налившимися расплавленной медью. «Вы за это заплатите!» — воскликнула она яростно. А после мы увидели красную вспышку тьмы, и Диаспора исчезла, сбежала. «Мы это уже слышали!» — крикнула Лиен с победной ухмылкой вдогонку Диаспора. И все-таки у нее что-то было про запас. Видимо, тот кулон на шее с красной переливчатой яшмой, она как раз коснулась его. Это не просто украшение под цвет королевского платья, а подарок от лорда Даркера с заклинанием телепортации. Зато теперь здесь, в этом прекрасном месте не осталось и капли тьмы, дикие земли тут же разобрались с остаточной энергией, очистив лес. Жаль, что мы не успели ее добить, выдохнула Лиен, потягиваясь. Зато как мы здорово объединились в конвергенции, восхитилась подруга, сияющими глазами глядя на меня. Я продолжала смотреть на место, где только что была Диаспора. На душе неспокойно, и я быстро осознала, что сейчас тревожит меня, и тут же ринулась к лесу. «Нам нужно спешить, Валтор, Брендон и Агнес со Скаем в опасности», — воскликнула я Ильин, забыв о праздновании победы, устремилась за мной. Примечание к части. В давние времена в магическом измерении младенцев в день их явления на свет приносили к могучим корням древа жизни, чтобы те напитали дитя большой силой. А если на новорожденного древа опускало свой листок, это означало, что этот ребенок будет великим человеком в волшебной вселенной. Считается, что при рождении человека пыльца древа жизни слетает с розовых лепестков и устремляется к новорожденному, благословляя на великие деяния за честь этого мира, даруя ему выбор между светом и тьмой, не принуждая. С возрастом выбор останавливается на определенной стороне, и со временем пыльца древа жизни впитывается в душу волшебного существа. Тогда человек становился полноценно взрослым и мог идти по своему пути жизни выбранной стороны баланса сил. Так и появилась фраза «Еще пыльца древа жизни на губах осталось». Глава 73. Отдых на озере в сердце природы. Часть 2. Искать попавших в беду друзей долго не пришлось. Я ощутила след огня Нирна. Эта нить пламени тянулась через лес, отделявший меня от Валтора. Дракон искал, и я зацепилась за нить, продираясь через заросли. Ветки больно резали кожу, насекомоядные растения недовольно скалились на нас, когда мы наступали на них и просто пробегали мимо. И когда мы ступили на поляну, я ринулась к друзьям и Валтору. Валтор, он поднял голову, его глаза распахнулись, ошарашенно глядя на меня, а после попытался подняться. Я поспешила ему помочь и только коснулась плеч, как Валтор зашипел от боли, и я увидела сильные ярко-красные ожоги на его коже по всему телу. «У Агнес, Скай и Брендона то же самое. Где вы были?» — спросил Валтор, держась за мои плечи, вглядываясь в мои глаза. «Я искала ли, а потом появилась Диаспора», — ответила я, и задумалась, как избавить Валтора, Брендона и друзей от ожогов. «Я поняла. Пламя жизни — это моя сущность». На моей ладони появился маленький язычок огня. Я сосредоточилась и поднесла к руке Валтора, к линии сильного ожога. Мое пламя мягко коснулось раны, облизывая ее теплом, медленно залечивая. «Но хватит ли у меня силы исцелить всех, но мы победили ее», — воскликнула Лин, помогая подняться Агнес. А Брендон тем временем накладывал лед на ожоги Ская. Ведьмак шипел и расслаблялся, чувствуя, как боль в пораженном месте уходит. И мы снова не смогли отдохнуть хотя бы один день. Я не знаю, сколько еще продлится наш отдых, и когда нам придется вернуться в Магикс, в Облачную башню и снова готовиться к предстоящему сражению. Я не знаю, что нас ждет, не знаю, как вообще следует поступать, куда идти и какую тактику развивать, какие заклинания учить, в каком темпе и как тренироваться. Я не знаю ничего, и оставаясь в неведении, я продолжаю верить в то, что мы сможем пройти через все, что нас ждет, и не считаю это глупостью. Но сегодня я поняла очень важную вещь: нам необходимо оставаться вместе. Только вместе мы одолеем Даркара и восстановим баланс сил. Я вынесла важный урок из произошедшего сегодня и вчера. «У вас получилось?» — проронил Скай и стиснул зубы от новых неприятных ощущений льда на разгоряченной коже. Лин кивнула, а я продолжала залечивать ожоги Валтора. Но силы быстро уходили, энергии после той конвергенции почти не осталось. Я не думала, что исцеление требует так много сил. Я вылечила руки Валтора и коснулась груди. И это приятная кожа, рельеф и мышц, это прекрасное тело изрезано полосками красных ожогов. Я оскалилась, и вдруг ощутила мягкий поцелуй на своих губах, приятный запах волос Валтора и прикосновение его пальцев к моей руке. «Все хорошо, и само заживет», — тихо произнес Валтор, вглядываясь в мои глаза. Я замерла, не в силах оторвать взора, но исцеление не остановило. И пока Лин радостно рассказывала о нашей конвергенции, под моей ладонью краснота на коже Валтора быстро исчезала вместе с болью. А после спина, шея, но на ноги сил мне не хватило. Я не удержалась и упала на Валтора, уткнувшись лицом в плечо. Он обнял меня и шепнул на ушко: «Ты молодец, Блум». Я не сдержала улыбки. Так приятно осознавать, что мы победили Диаспора, и пусть она сбежала, наши друзья в безопасности, и теперь мы можем продолжить отдых. Я очень хочу прямо сейчас растянуться на пляже под теплым солнцем и долго наслаждаться моментами спокойствия, даже если они продлятся совсем немного. «А что было с вами?» — спросила Лин после рассказа о наших успехах. «Мы услышали крик из леса», — начал Брендон, а Скай недовольно косился на профессора, обнимая себя, чуть подрагивая. Это был голос Блум. Я удивленно обернулась, Брендон он уверенно кивнул. Но я точно помню, что не кричала, не звала Лин, не восклицала, когда волосы больно дергали ветки кустов и деревьев, когда шипы растений больно касались кожи и оставляли сильные царапины, которые уже зажили. Но некоторые из них были достаточно глубокими, как так получилось, не просто затянулись, а стали чуть заметными шрамами, которые вот-вот исчезнут. Неужели это сила пламени жизни? Она исцеляет меня? Крик определенно означал, что ты попала в беду, и Валтор ринулся на помощь, продолжал Брендон. Когда мы нашли тебя, рядом стояла Диаспора. Она удерживала тебя в своих энергетических кольцах, а стоило нам попытаться атаковать ее, как кольца сжались сильнее и вот-вот задушили бы тебя. Я хмурилась в недопонимании. А когда Скай бросился с кулаками, Диаспора активировала ловушки и заключила нас в клетке из своей энергии и развеяла иллюзию пойманной тебя. А после отняла остатки нашей магической энергии черной пылью из темного королевства глубин бесконечной бездны. И ушла. Мы пытались выбраться, но прутья жгли кожу, продолжил Скай. И через какое-то время они сжались, обхватывая нас, принося сильную боль. Это именно то, что я ощутила на обрыве, боль Валтора. Мы так близки, что я могу его чувствовать на таком расстоянии. Интересно, а он меня тоже может, без подсказок Нирна? Неизвестно, что бы с нами было, если бы эти кольца в один момент не исчезли. Благо мы отделались только такими ожогами, выдохнул Брендон. Агнес вздохнула с облегчением. Кажется, она перепугана больше всех, не сказала ни слова за все это время, сидела и обнимала Лин, но после подняла голову и взглянула на подругу. «Вы помирились?» «Да», — спросила она Ули, взглянула на меня с улыбкой. «Как приятно вновь видеть ее улыбку, а не ледяной взгляд зеленых глаз». Лин уверенно кивнула, но на ее губах не появилось прежней широкой превосходно наигранной улыбки, а легкая, приятная и ласковая, искренняя. Тут я кое-что вспомнила и покосилась на Валтора, который продолжает меня обнимать, положив голову на плечо. «А вы, любители помериться силами, помирились?» — спросила я серьезно. Валтор уткнулся лицом в мою шею, оставив поцелуй, но ничего не ответил, придвигая меня еще ближе к себе, усаживая на колени, и вовсе защекотал меня за живот. Я с трудом подавила вырывающийся смех и с кривой улыбкой, которую совсем не сдержать, взглянула на улыбающегося Брендона. «Да, помирились. Конечно, прощения друг у друга не просили». «Но вряд ли будем и дальше держать друг на друга обиду», — легко ответил Брендон. Валтор поднял голову и коротко кивнул, и вновь уткнулся в шею, теперь уже целуя сильно, оставляя засос. Я выдохнула. «Я слишком хочу его прикосновений, чтобы отказываться. Вот мы сидим сейчас здесь», — вдруг задумался вслух Скай, волнение отразилось на его ранее спокойном лице, «а что с нашими вещами, оставленными на пляже?» Теперь уже беспокойство отразилось и на наших лицах, и быстро поднявшись, мы поспешили на пляж, благо до большой тропы идти было недалеко, а там рукой подать, и когда мы оказались на пляже, то не заметили ничего странного, все как было на своих местах, все так и осталось, пока нас не было, здесь никто не появлялся, только птички прилетели на остатки еды на сковородах и тарелках, но стоило нам прибежать, как тут устремились прочь и скрылись где-то в лесу. Уф, выдохнула Агнес и сразу направилась в палатку, которую делила с Лин. Подруга поспешила за ней, почему-то на мгновение резко остановилась и взглянула на озеро. Похоже, она что-то заметила, но не сочла это чем-то серьезным и скрылась в палатке. Я подошла к оставленному на походном столике чайнику и налила себе в случайную чашку уже холодного чая, с удовольствием сделала глоток и облегченно выдохнула. Наконец можно расслабиться. А Скай подбежал и чуть ли не весь чайник на себя опрокинул, глотая чай без чашки. Валтор только с укором на него посмотрел, но ни слова не сказал. Вдруг я услышала странный всплеск воды среди тишины. Волн сейчас не было, ветер утих практически полностью. И обернувшись, я увидела мелькнувший в блестящей воде русалочий хвост. Оставив чашку, подошла к кромке воды и вгляделась получше. И действительно, к берегу приближается русалка, очертания ее тела и хвоста заметны в кристально чистой воде. «Линерка навернулась?» — спросил Валтор, приблизившись. Скай и Брендон тоже подошли ближе, и солнечный ведьмак вдруг восклицает. «Смотрите, она не одна!» Из воды показалась одна голова с сине-зелеными волосами, украшенными жемчугом и мелкими ракушками, а после еще одна, со светлыми, а потом еще, с ярко-синими, и еще несколько, и еще пять, и на нас с интересом смотрели уже минимум 15 русалок и тритонов. Я замерла, ошарашенно глядя на них. «Привет, сухопутные люди!» Помахала нам рукой Линеркана и приблизилась к берегу. «Привет», — выдохнула я. «Вчера я все же решила рассказать своей семье о своем маленьком путешествии», — проговорила Линеркана. «Конечно, я не осталась без наказания», — смущенно проронила русалка, но услышав о том веселье, которое случилось благодаря вам, вдруг Линеркана запнулась и оглядела нас внимательней, и немного взволнованно спросила: «Алиен и Агнес, они, Линеркана?» Послышалось восклицание позади, и к нам подбежали Лиагн. Лиен просто сияла счастьем, и нагнувшись, она взяла протянутую руку русалки, здороваясь. А Агнес уже лучше, ее ожоги начали сходить. Кажется, они с Ли нанесли какую-то мазь, она почти незаметна. А другие русалки и тритоны с интересом разглядывали нас, шепотом обсуждали. Наверное, они никогда прежде не видели сухопутных людей или не подплывали к ним настолько близко. Линеркана говорила, что русалки считают нас опасными, не желают связываться, и этот страх подавляет интерес. А сейчас он вырывается наружу. Русалки и тритоны горят желанием пообщаться с нами. «Я так рада, что ты вновь приплыла к нам», — Лиен оглядела озеро. «А с тобой? Это моя семья», — произнесла Линеркана, широко улыбнувшись, а мы так и застыли в удивлении. «Все они?» — спросила Агнес аккуратно. Линеркана кивнула. «Я рассказала им о своем приключении здесь, с вами, и они захотели узнать, каково это – плавать и играть с сухопутными людьми. И они все приплыли со мной», – Линеркана потянула за собой Лиен. «Ну же, давайте искупаемся и повеселимся». Я оглянулась на Брендана и Ская, которые очень скептически взглянули на водную гладь, а после оглядели свои ожоги. Но от купания не отказались и опустились к русалкам, которые тут же с восхищением подплыли ближе, разглядывая, кружась вокруг Ская и Брендана. И поняв, что они не опасны, облепили со всех сторон, восклицая, желая и поиграть, и поговорить о жизни людей с ногами на земле. А Валтор категорично помотал головой и направился к разбросанной у костра посуде. Я надула губы. Я тоже не особо хочу много времени проводить в воде, но искупнуться после произошедшего очень хочется. А после растянусь на пляже под теплым солнышком. И я с улыбкой опустилась в воду. Я слышала смех Лиен, Агнес и Линерканы, которые с остальными русалками и тритонами ринулись в догонялки, брызгая водой. А Скай и Брендан пока что общались с более взрослыми членами семьи нашей подруги-русалки. Проплыв несколько метров, я оказалась рядом с тритонами. Они выглядят как обычные парни, как Скай или любой другой ведьмак облачной башни. Только коснувшиеся меня прохладные пальцы снабжены перепонками для лучшего движения под водой. Один из тритонов, длинноволосый блондин с зелеными переливами локонов, скользящих на воде, взглянул на меня практически белыми глазами и произнес: «Как твое имя?» Мягкий голос коснулся моих ушей, но он слишком нежный. Такого голоса у людей не бывает, невероятно красив. «Блум, какое красивое имя!» Восхитился другой тритон с короткими темно-синими волосами, словно глубины океана, и светлыми-светлыми глазами. А голос его мелодичен, как у птицы, он завораживает. Я выдохнула и постаралась улыбнуться. «А вас как зовут, Динрид?» Представился третий тритон со светлыми волосами до плеч и зелеными глазами. Его голос не менее прекрасен. «Лаунит», — произнес второй с короткой прической. «Арисит», — сказал первый с разбросанными по плечам зеленоватым волосам. «Какие похожие имена. Наверное, они братья». «Ты очень красивая, Блум», — произнес Арисит, ласково сжимая мою ладонь. У него тонкие пальцы с длинными толстыми ногтями, которые больше похожи на когти, как у опасных глубоководных рыб в океанах магического измерения. И поначалу, когда я только встретилась с Линерканой, я думала, что она заманит нас в воду, а после распахнет пасть и набросится, вгрызаясь в тело, высасывая все соки. Но оказалось, что русалки и тритоны не такие опасные, как о них говорят на земле. Я сдержанно улыбнулась, произнеся: «Спасибо, вы тоже». Я замялась, не зная, какой комплимент сделать тритонам, потому что вообще впервые разговариваю с мужчинами, у которых вместо ног чешуйчатые переливающиеся на солнце хвосты. Интересно, а как они размножаются? Они умеют сбрасывать хвосты в определенное время года, в определенный период жизни, на определенный отрезок времени, или у них некий другой способ, как у рыб, например. Но спрашивать об этом я определенно не стану, слишком нетактично. Правда, если у них есть возможность вкусить прелесть интимного совокупления с прекрасной русалочкой всего лишь раз или два в жизни только ради продолжения рода, то мне их немного жаль, ведь это наркотическое чувство, опьянение, дурман, когда отключаешься от реальности и полностью предаешься наслаждению. Мое тело не забывает эти ощущения, подаренные Линером и Валтором, и стоит вспомнить. Я настойчиво мотнула головой. «Вы тоже очень симпатичные», — проронила я хрипловатым голосом. Тритоны засияли счастьем и закружились вокруг меня, как бы невзначай касаясь хвостами ног и живота. «Давай поиграем, Блум», — воскликнул своим прекрасным мелодичным голосом Лаунит, лучась позитивом. «Он очень напоминает мне Ская». «А во что?» — спросила я, предполагая, что это будут догонялки. Тритоны переглянулись, но на их лицах не было того ехидства, на губах играла улыбка предвкушения игр с сухопутной девушкой. «Я не могу понять, о чем они думают. В прятки», — произнес Динрит, и братья закивали. «Постойте. Правила игры в прятки известны всем с детства, но игра с русалками и тритонами означает игры не только в воде. Разве в прятки играют не под водой?» — спросила я с некоторой опаской. Тритоны закивали, им уже не терпится начать игру. «Но я не умею надолго задерживать дыхание, как и дышать под водой и быстро плавать». Тритоны задумались. Я уже хотела предложить им сыграть в догонялки, но вдруг один из них, старший, имя которому Арисит, сказал: «Превратить тебя в русалку мы не можем, мы еще не настолько взрослы, чтобы нас обучили трансформации ног в хвост и наоборот». Ох, так они и учатся перевоплощаться с возрастом, вот это да. То есть, если бы они сейчас были достаточно взрослы, то я уже стала бы русалкой, на некоторое время могла беспрепятственно передвигаться в воде, дышать под водой, по одному взмаху хвоста ускоряться, приобретая огромную для простого сухопутного скорость. «Но подарить возможность дышать и разговаривать под водой мы можем», — продолжил Арисит и поднял руки из воды. На его ладонях переливается жемчужное ожерелье с розовой ракушкой кулоном. Оно невероятно красивое. Это определенно королевское украшение. Я замерла, разглядывая белоснежно-розовое сокровище. Арисит коснулся влажными слегка скользкими пальцами моей шеи и закрепил ожерелье, расправив прилипшие к плечам и спине волосы. Медленно с неохотой отнял руки, ненадолго задержав ладони на плечах, поигравшись с моими волосами, томно улыбаясь, вглядываясь в мое лицо. А другие два тритона сначала с ехидными улыбками рассматривали нас, перешептываясь, а после их взгляды стали серьезными и внимательными. «Что-то здесь не так», — я ощутила что-то странное в шее и под грудью, очень сильно зачесалась, но когда коснулась тех мест, в ужасе отдернула руки, а после вновь в таком же шоке коснулась своей шеи ребер, на которых появились жабры. «Теперь ты можешь дышать и разговаривать под водой, как и мы», — сказал Динрит. «Ты водишь», — весело воскликнул Лаунит, вскинув руку вверх, создавая волну брызг. «Закрывай глаза и считай до 20, и не подглядывай». Я взглянула на Арисита, он одобрительно кивнул, отстраняясь. Наверное, его томный взгляд мне только показался, и закрыв глаза я начала считать, а вокруг послышались громкие всплески воды, волной меня чуть оттолкнуло в сторону, это тритоны быстро уплывали, прячась. Пока я считала, на моих губах играла улыбка. Я не думала, что общаться с народом подводного мира так здорово. Игра в прятки была великолепной, я не желала вылезать из воды ни на секунду, даже выныривать. Дышать под водой слишком здорово, а разговаривать, когда голос слегка приглушается толщей воды, просто невероятно. Поначалу мне было немного страшно. Когда я только закончила первый счет и, оглядевшись, опустилась под воду, я испугалась. Даже глаза не сразу открыла, а в уши залилась вода. Но после все неприятные ощущения чудесным образом стали незаметны, а новые превратились в привычные. И я начала искать. Заодно научилась быстрее и свободнее плавать, но низко, к кораллам и другим озерным растениям, проглядывающим сквозь темноту глубины, не опускалась, немного опасалась, да и к давлению воды не очень привыкла. Первым я нашла Динрита. Он спрятался за скалой практически противоположного берега озера. Он позвал своих братьев, и теперь прятались мы. Динрит отсчитывал 20 и тоже начинал искать. Я же нашла неплохое местечко вроде подводной пещеры. Но когда заплыла туда и вынырнула, заметила длинные светло-зеленые волосы Арисита. Он уловил всплески позади и резко обернулся, думал, что его уже нашли. Но когда заметил меня, а не своего брата, счастливо улыбнулся. Я уже хотела уплывать, чтобы найти другое место, пока Динрит не приплыл сюда, но Арисит взял меня за руку и притянул к себе. «Давай останемся здесь вместе», — тритон обнял меня, но не сильно. Его отношение меня немного волнует. Он будто каждый раз старается коснуться меня, взглянуть на меня, заговорить со мной и остаться наедине, как сейчас в пещере. Но это не переходит границы разумного. Динрит нашел не нас. Тритон отыскал своего брата Лаунита, и вместе они позвали нас. Арисид взял меня за руку, и мы поплыли обратно, чтобы продолжить прятки. Игра была долгой и очень веселой. Мне так понравилось играть в простые прятки с тритонами, я будто вернулась в детство. Давно мне не было так легко и хорошо, что смех вырывался из груди, и порой в мелодичный смех Арисида, Динрита и Лаунита вливался и мой. А под конец игры, когда наступало время позднего обеда и было примерно 3 часа дня, мы остановились у берега, и я протянула тритонам волшебное жемчужное ожерелье. Стоило его снять, как шея вновь стала прежней, и жабры исчезли. Но своих новых умений плавания я не потеряла. «Спасибо вам большое, Арисид, Динрит, Лаунит», — улыбнулась я. Но никто из братьев не спешил забрать ожерелье. Они переглянулись, и Арисид сказал, бережно касаясь моей руки, сгибая пальцы: «Это тебе наш подарок», — произнес своим прекрасным голосом тритон, приблизившись. «Чтобы ты не забывала нас», — сказал Лаунит, приобняв меня, «и чтобы, когда вернешься на землю, когда мы расстанемся и, скорее всего, не увидимся больше никогда, ты вспоминала об этом чудесном дне, полном веселья», — произнес Динрит, счастливо улыбаясь. Тритоны отстранились, и только Арисид продолжал держать меня за руку. Братья внимательно смотрели на нас. «О чем думает Арисид, этот красивый тритон, исследующий меня взглядом даже немного жадно? Я даже догадываться не могу». После небольшой паузы Арисид заговорил: «Блум, начал тритон серьезно, в нашем мире есть особый ритуал, которым пользуются нередко. Что он хочет сказать?» Я взглянула на братьев, они начали немного взволнованно и восхищенно переговариваться. «Что происходит? Неужели принц?» — чуть громче произнес один из тритонов и тут же получил недовольный, немного обиженный взгляд Арисида. «Я просил не называть меня принцем», — повысил голос тритон, но усмирил свои эмоции. «Ведь вы мои братья, но семья поступает так несправедливо, отдавая все почести, как следующему королю, именно мне», — огорченно произнес Арисид. «Да, мы братья», — с улыбкой сказал Лаунит, — «но ты старший, поэтому именно ты займешь трон». Я совсем ничего не понимала. «Это что, я сейчас играла в прятки с принцами Лаостерса, принцами этого озера, пляжей, леса? Верно, ведь здесь целые подводные миры из маленьких речушек, словно дорог, которые вьются между островками леса, впадая в озера и вытекая из них. И это королевство, а я так неподобающе вела себя с детьми королевской семьи. И пусть я тоже принцесса, и ты станешь королем совсем скоро, брат», — сказал Динрит, хлопая по плечу Арисида, поддерживая его. «Мы все тебе поможем, и ты будешь править так же замечательно, как наш великий отец». «Нет», — воскликнул Лаунит, приобнимая старшего брата, — «ты будешь еще более прекрасным правителем, чем папа. Мы все верим в тебя».